не необходимо доказательство. Она существует, так сказать, сама в себе, определяясь сама собою же. Отсюда и характер слога Пушкина. Слог писателя для Пушкина вообще начало всех начал. Отсюда его гимны слогу. Согласно Пушкину, не только писателю, но даже историку, поскольку он судит о делах человеческих, необходимо владеть слогом. Здесь нет места безликости. Под слогом Пушкин разумеет не фразеологическую отделку, а то, чтобы фраза, как и каждое слово в каждой фразе, выражали самую сущность данного ли писателя или же отдельного его произведения. Так образуется стиль, всегда неповторимый, органичный, где всякая самая малая частица принадлежит целому и характеризует целое. Слово Пушкина перекрывает, предопределяет все остальные особенности его творчества, потому и несет максимальную нагрузку. Гоголь пишет, что собрание мелких стихотворений Пушкина представляет собой ряд самых ослепительных картин, олицетворяющих ясный мир, который так и дышит чертами, знакомыми одним древним. Как художник, Гоголь в каком-то смысле не менее феноменален, чем Пушкин. Но именно потому, что в отличие от Пушкина, он не желал оставаться только художником, терял многие свои лучшие качества, выходя за пределы искусства. Да ведь и Гёте, при всей колоссальности своего ума, художественной гениальности и безграничности знаний, в своих ученых студиях безмерно уступает самому себе. Что же тогда говорить о Гоголе, не обладавшем ни дисциплиной ума, ни всеобъемностью знаний Гёте? Гоголь испытывал исключительное влияние со стороны Пушкина. Их многое сближало, однако расхождение между ними было еще больше. Пушкину чуждо было всякое проповедничество, помимо непосредственно поэтического. А в своей публицистике и литературной критике он оставался художником. В качестве литературного критика разъяснял и отстаивал принципы верности художника своему дару и предназначению, а не каким-либо отвлеченным убеждением. А о Гоголе, имея в виду его эстетическую платформу, я бы сказал так. Он хочет добиться полезности от красоты, почему и ставит красоту при богомольном отношении к ней под контроль этики. Отсюда риторический элемент и в самых высоких его лирических излияниях. Восторг перед поэтическим словом у Гоголя перебивается и сомнениями в его возможностях. Слово Пушкина несет максимальную нагрузку. Пушкин говорит об отличительных чертах только этого человека, находящего лишь в самом себе причины своих деяний. Тут и корень его многожанровости. Каждый жанр позволяет преподнести действительность в особом разрезе, значит, и открывает особые возможности для использования слова. Скажем, язык Бориса Годунова столь же выигрывает по сравнению с языком Онегина, сколь и уступает ему. Естественно, творчество Пушкина явилось и высшим осознанием творчества, не только своего, но и вообще как такового. В литературно-критическом жанре он стоял на уровне всех литературных жанров, в равной степени ему доступных. В круговорот мысли Пушкина как критика включается и наука, поскольку с его точки зрения вдохновение необходимо и геометрии, как и поэзии. Тем не менее, он не ставит знака равенства между одним и другим вдохновением. Для него вообще признак вдохновения – это деятельный и настойчивый труд, приводящий к прозрению. Прозрение в поэзии – принципиально отличается от прозрения научного. При всей объективной ценности оно, тем не менее, и непременно насквозь субъективно. То есть углубление поэта в действительный мир является одновременно углублением в свою душу, вообще в душу всякого человека, со всеми ее противоречиями, даже с противоположными склонностями, с наслоениями различных, может быть, и взаимоисключающих влияний. Пушкин был настолько убежден в этом, и настолько дорожил этим своим убеждением, что в иных случаях, в второстепенные или третьестепенные поэтические явления –